что искать нужно в собственном сердце, так что вы напрасно печетесь о Мэри Гастингс. Если уж говорить серьезно, я об этом написал в своей книге. От России нам нужен только Архангельск, но его можно получить иными путями, торгом, преференциями, союзом против кого-либо. Что такое Архангельск? Я не знаю такого места. Ах, да, он пока называется Новыми Холмогорами. Там Северная Двина впадает в Белое море, и в этом замечательном месте можно устроить безопасную базу для нашего резервного флота на случай столкновения с Испанией планов отношений Северной Америки. Царица будет спасена? Несомненно. Мне придется взять вас в советники, сэр Джон. Это произойдет довольно скоро, Ваше Величество, — без тени сомнений произнес лорд. Вы самонадеянны, а я упрям. Ваше упрямство не поможет. Уж давно убедились, что есть нечто выше нас, наших настроений, даже амбиций. Видимо, вы правы. Нехотя согласилась королева, она решительно встала, сказав, — а теперь проводите меня, я дам вам знать, когда вы понадобитесь. Добавим, что через несколько лет Джон Ди подписывал свои разведывательные донесения королеве значком 007, о чем, видимо, был осведомлен автор Джеймса Бонда Ян Флеминг. Глава 23. Родимчик. Есть люди, у которых в душе черным-черно. Есть не раскаявшиеся убийцы. Есть опустошенные, опустившиеся безвозвратно. Есть люди, которые сознательно восхваляют сатану и готовы вступить с ним в сделку, чтобы иметь благо земные непомерно. Есть и такие, которых не престиж никаким раем небесным. И не обязательно они атеисты, то есть неверующие в то, что существует нечто за пределами видимой обыденности. Мы все хотя бы раз встречали человека, от которого, если приглядеться, осталась одна оболочка, обложка без всякого содержания, и это страшно. К чему речь? Да к тому, что царь Иван не имел никакого отношения ко всему вышеперечисленному. Он много грешил, совершал жуткие преступления, но вечно каялся и надеялся на милосердие и снисхождение. В неканонических религиозных текстах рассказывается о том, что Господь ради вразумления одного господина приказал ангелу поднять бесенка из преисподней. Ангел спустился, схватил мерзко улыбающееся и самодовольное существо за шкирку, если таковое у него имеется. Чертенок нагло ухмылялся, но по мере подъема в иные высшие сферы самочувствие у него ухудшалось. Сначала он позеленел. Потом почернел и высунул язык, задыхаясь и умирая. Бог велел его более не мучить и отпустить, и тот стремглав бросился обратно в ад, где ему, видимо, было комфортней. Выдающийся отец церкви святитель Григорий Ниский считал, что рано или поздно обстоятельства и их причины изменятся, и все сущее, включая демонов, будет стремиться к благу. Зло преобразится, наполнится угодным Господу содержанием. Этот святитель ссылается на слова апостола Павла о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Вспомним, наконец, что после страшного суда явится другая земля и другое небо. Такие размышления были характерны для интеллектуалов той эпохи, нынешние, видимо, поглупели. Но вернемся к повествованию. С кровожадной победоносной улыбкой Иван Грозный занес свой кованый посох над головой несчастного и обезумевшего от страха отца Евстафия, протопоп мысленно попрощался с жизнью. Но тут глаза царя остекленели, а потом закатились, так что были видны одни белки, и он с грохотом рухнул на пол. «Бог есть!» — пронеслось в голове священника. Государь потерял сознание, но тело его недолго находилось в бездействии. По нему стали проходить судороги, затем оно, казалось, самопроизвольно стало подпрыгивать, отрывалась от земли чуть не на аршин и сгибалась назад в виде колеса, так что затылок едва не прикасался к пяткам, сгибалась вперед, так как голова находилась между коленками.